Глава третья. Студентка. Утром я поняла, что проспать здесь в принципе невозможно. Сигнал по будке в виде оглушительного звона колокола заставил меня подпрыгнуть и инстинктивно закрыться руками, потому что с просонья показалось, что где-то что-то взорвалось. Сообразив, наконец, что к чему, я тихо выругалась и посмотрела на часы. Стрелки показывали 6 утра. Чудно. Занятия начинались в 8, значит, у меня есть еще 2 часа, чтобы привести себя в порядок, собраться и найти учебный корпус, а в нем нужную аудиторию. Короче, времени вагон. Упав обратно на подушку, я блаженно потянулась и прикрыла глаза. Сон тут же погрузил меня обратно в царство Морфея, наполняя тело приятной истомой. Счастье было недолгим. Вторая побудка пробудила меня окончательно. Взглянув на часы, я отметила, что прошло всего 10 минут. Что ж, это радует, особенно наличие второй побудки. Очевидно, от особенностей студентов с трудом просыпаться по утрам здесь решили подстраховаться, за что им от меня отдельное спасибо. Только сделали бы сигнал не такой противный. Хотя... На сборы у меня ушло около часа. Когда я вышла из комнаты, часы показывали 7:18. Кстати, потом оказалось, что есть еще 3-й сигнал к побудке, только я его не услышала, так как была в это время в душе. Народ уже спешил по коридору, и я решительно пристроилась за 3-й девушек, бурно обсуждавших какие-то проблемы. Миновав общую гостиную, мы вышли на лестницу и стали спускаться. Я, не задумываясь, шла следом за девушками, пока моего обоняния не коснулись запахи еды. Желудок тотчас же заурчал, требуя, чтобы его покормили. Точно. О завтраке-то я и забыла. Что ж, теперь понятно, почему нас будет в 6. Войдя в столовую, я все так же, следуя за 3-й подружек, направилась в сторону раздачи. Здесь имел место принцип шведского стола. На выбор предлагалось энное количество блюд, напитков и десертов, и ты был волен выбирать все, что душе угодно. От предложенного многообразия я даже несколько растерялась. Взяв поднос, встала в очередь. Выбрав себе омлет, булочку и горячий напиток, по виду и запаху напоминающий травяной чай, я повернулась к залу в поисках свободного места. Народа было среднее, так что мне посчастливилось найти свободный стол, к которому я и направилась. По дороге встретилась Лисси, влетевшая в столовую на всех парах. «Доброе утро!» — быстро поздоровалась она. «Доброе!» — ответила я. «Я сейчас. Подождешь меня?» — пролепетала девушка, мелкими прыжками двигаясь в сторону раздаточного стола. «Да, я вон там!» — кивнула я в сторону облюбованного стола, но, кажется, меня уже не услышали, так как в припрыжку неслись за подносом. Пожав плечами, я направилась к столу. Расположившись, выставила тарелки с подноса и принялась за еду. Омлет был недурен, в меру пышный и вкусный, правда, имел слабый специфический привкус. Булочка на поверку оказалась рулетом с фруктовой начинкой, а вот чай привел меня в восторг. Терпкий, с ароматом лимонника, мяты и смородинового листа. Он оказался приятным завершением нехитрого завтрака. Я как раз заканчивала с омлетом, когда Лисси плюхнулась рядом. «Фух», — прокомментировала она, — «чуть не проспала». Она поспешно выставила тарелки с подноса и, придвинув ближе какую-то кашу, стала торопливо поглощать. «Ты знаешь, где находится учебное крыло?» — спросила я. «Угу», — промычала в ответ девушка, отодвигая пустую тарелку из-под каши и придвигая творожный пудинг. «Хорошо», — заключила я, — «а то я не знаю, куда идти. Там в расписании написано», — удивилась Лисси. «Там просто написан номер аудитории, а не нарисован план здания», — возразила я. Лисси передернула плечами. «Следуй за потоком, не ошибешься», — заметила она философски. Закончив завтрак, мы отправились на занятия. Первой парой стояла лекция по истории мира, преподаватель мастер Маркл Нолл. До начала оставалось около 15 минут, так что мы особенно не торопились. Лисси оказалась права. Поток студентов нас и правда привел в учебное крыло. Но там поджидал сюрприз. Миновав переход, мы остановились в растерянности. Из небольшого зала, очень напоминающего общую гостиную, вели три коридора. Один к лекционным аудиториям, второй к лабораториям, третий к тренировочным и медитационным залам и к выходу на испытательные полигоны. Только вот где какой, не было ни единой подсказки, ни стрелок, ни указателей. Мы переглянулись. И, задала я риторический вопрос, куда дальше? Лисси по очереди окинула взглядом коридоры. «Прямо», — уверенно заявила она и быстро двинулась вперед. Но тут мимо нас пронесся наш сокурсник, худой парень в круглых очках, Бигварс, кажется. Он свернул в правый коридор. «Кажется, нам туда», — дернула я Лисси за рукав, указав на удалявшегося очкарика. Девушка резко сменила направление, и мы двинулись к аудиториям. В коридоре стоял гомон. В ожидании, когда откроют аудитории, студенты делились впечатлениями от прошедших каникул. Юноши и девушки оживленно переговаривались между собой, кое-где раздавался дружный хохот, и на фоне всей этой живой массы выделялись первокурсники. Еще не успевшие перезнакомиться, за исключением тех, кто знал друг друга еще до поступления в универ, они стояли обособленно, бросая вокруг слегка настороженные взгляды. Присоединившись к ним, мы с Лисси остановились недалеко от входа в аудиторию. Пока стояли, я осматривалась по сторонам. В общем, здешние студенты не сильно отличались от земных, особенно в части поведения. Разве что вместо гаджетов – магия, да характер одежды имел свои особенности. Вообще в строительном форму не носили, как было принято в подобных учебных заведениях. Здесь разрешался свободный стиль. Ты мог одеваться, как заблагорассудится. Хоть в бальном платье расхаживай, лишь бы было комфортно. Однако некий дресс-код все же прослеживался. Мужская половина в основном носила свободные брюки темных тонов, светлые рубашки и темные же пиджаки, либо жилеты, либо темные или светлые пуловеры. Женская половина одевалась более разнообразно и ярко, но не кричаще. Стоило отметить, что все платья или юбки имели длину в пол. Ни на одной из студенток я не заметила миди или тем более мини. Брюки же против мужских были узкими к низу и расширялись на бедрах, частично смахивая на галифе, частично на фасон бананы, бывшие такими популярными на земле в 80-х. Я, будучи единственной одета в джинсы и футболку, почувствовала себя не в своей тарелке. Но на меня никто не пялился, пальцами не тыкал. И я успокоилась. Хотя нет. Все же пялился. Затылком, почувствовав на себе чужой взгляд, я обернулась. Парень с темно-русыми волосами чуть ниже плеч, собранными в хвост, и карими глазами стоял в компании трех друзей у входа в соседнюю аудиторию и с интересом смотрел на меня. Увидев, что я смотрю на него, он едва заметно улыбнулся. Мне стало неловко. Я поспешила отвернуться и обнаружила, что Лисси нет рядом. Поискав глазами, я отыскала ее у окна, весело щебечущей с тремя девушками со смуглой кожей и неестественно большими миндалевидными глазами. Позже я узнала, что они принадлежат к расе сифийцев, народу, который живет где-то в западных землях, граничащих с одной стороны с горным кряжем, а с другой имеющих выход сразу к двум морям. На их территории имелись большие залежи титрия, минерала, широко применяемого в алхимии. А также располагались единственные на Лорадане шахты по добыче кристаллов кварцония, из которых изготавливали энергетические артефакты. Еще на их территории добывали какие-то соли, названий которых я не запомнила. В общем, при виде того, что Лисси мило общается с другой компанией, мне стало немного обидно. Хоть бы предупредила, что ли. Раздался звонок. От неожиданности я вздрогнула и вздрогнула повторно, когда на меня с разбега налетела Лисси. «Извини», — сказала она, виновато улыбнувшись. «Увидела знакомых». «Ясно», — буркнула я, поворачиваясь к двери и устремляясь вслед за столпившимися у входа в аудиторию студентами. Преподаватель был уже внутри и ждал, когда мы рассядемся. Лисси потянула меня наверх, к задним рядам. Я не возражала. На середине пути она вдруг резко остановилась и указала на свободные места слева. «Давай здесь». Я согласно кивнула. Усевшись, достала тетрадь и ручку и принялась изучать преподавателя. Мужчина, пепельные волосы, стрижка средней длины, черты лица правильные, слегка заостренные, снисходительный взгляд сиреневых глаз, губы чуть поджаты, сложенные на груди руки, слегка небрежная поза. Выглядел он весьма молодо, но внешность обманчива. Где-то в самой глубине глаз светился недюжинный опыт прожитых лет. Поговаривали, что мастер Нолл принадлежал к роду, происходящему от древней расы, название которой потерялось в веках, и что возраст его насчитывает не одну тысячу лет. Не знаю, как другие, а я воспринимала его как обычного человека, только с необычными генами. У нас на Земле такое тоже встречалось, хотя и очень редко. Организм этих людей попросту отказывается стареть, и подчас 50-60-летние выглядели как 20-летние и чувствовали себя так же. Когда, наконец, все расселись, мастер Нолл окинул нас долгим внимательным взглядом и начал урок. «Здравствуйте, господа студенты», — произнес он в установившейся тишине. «Меня зовут Маркл Нолл, и я буду преподавать вам историю мира. Мой предмет вы будете изучать в течение года. В конце каждой декады вы подготовите доклад по пройденному материалу. В конце первого полугодия вас ожидает экзамен. Во втором полугодии вы должны будете провести исследование по темам, которые я вам выдам. После представите доклад по результатам своего исследования, оценка за который будет определять допуск на итоговый экзамен в конце второго полугодия. Также вас ждут несколько семинаров, на которых мы обсудим ключевые события становления истории мира и по которым вам придется сдать обязательный зачет. В конце пары я выдам списки обязательной литературы. Вопросы. Вопросов не последовало, потому как что было непонятного в том, что нам придется весьма часто зависать в библиотеке в поисках дополнительных материалов для подготовки к докладам. Итак, изрек мастер Нолл, не дождавшись ответа. Начнем. Мужчина подошел к доске и убористым почерком написал на ней «История мира». Кто может дать определение истории? Обратился к аудитории мастер Нолл, отходя от доски и останавливаясь перед преподавательским столом. Ответом стало все то же молчание. Причем студенты старательно отводили глаза, когда взгляд преподавателя задерживался на ком-то. История – это динамично развивающаяся и многогранная область научного знания, занимающаяся изучением деятельности, состояний, мировоззрений, социальных связей и так далее. Произнес мастер Нолл поучительным тоном. «Это не только опыт прошлого, но и обращение к будущему. История – это мост через настоящее, от было к возможному будет. История мира – это совокупность прошлого мира, науки о прошлом, настоящем и закономерностях развития мира в пространственно-временных измерениях». По аудитории прошел легкий шелест. Студенты старательно записывали, едва поспевая за преподавателем. Я обратила внимание, что у некоторых ручки окружал ореол слабого белесого свечения. Позже я узнала, что они зачарованные, так называемые быстропишущие. Стоили такие ручки недешево, так что простому студенту средней руки, как мне, например, они были не по карману, поэтому приходилось вспоминать времена своей студенческой бытности и конспектировать сокращениями. Надеюсь, потом смогу прочитать все, что накалякало. На наших занятиях мы изучим различные эпохи становления мира, продолжал мастер Нолл, скрестив на груди руки и опершись на край стола. Рассмотрим подробно ключевые события, ставшие определяющими хода развития, познакомимся с великими достижениями, открытиями и теориями. Вся история мира делится на периоды. Изначальная эпоха, эпоха древних, эпоха предшествующая, эпоха настоящего. Наша тема сегодня – изначальная эпоха, сказания и мифы. Вопреки ожиданиям, пара пролетела быстро, хотя к концу второго часа рука с непривычки стала побаливать. Как и обещал мастер Нолл, выдал каждому, вернее, они просто возникли перед нами в воздухе, листок со списком обязательной литературы. Бегло взглянув, я мысленно выдохнула. В списке значилось всего 5 учебников, 2 из которых являлись методичками, необходимыми для подготовки к семинарам. Уже хорошо. Второй парой значились основы общей магии. Занятие должно было пройти здесь же, так что хватать вещички и нестись по коридорам не пришлось. Мастер Вулинг появился ровно в тот момент, когда мастер Нолл собрался покинуть аудиторию, как будто специально ждал под дверью. Преподаватели раскланялись друг с другом, при этом на лице Нолла проскользнуло легкое раздражение, а выражение лица Вулинга, как всегда, не выражало никаких эмоций, после чего первый поспешил удалиться, а второй подошел к преподавательскому столу, положил на край стопку бумаг и журнал, сел на стул, положил сцепленные руки на колени, закрыл глаза и замер. Лисси унеслась на перемену. Наверняка снова побежала к своим подружкам-сифийкам. Я выходить не захотела и от нечего делать принялась наблюдать за Вулингом. Тот сидел, уронив голову на грудь, и, казалось, спал. Я мысленно хихикнула. Интересно, к началу урока проснется? Хотя о чем это я? Здесь такой звонок, что мертвого поднимет. За минуту до конца перемены вернулась Лисси. Мы молча обменялись взглядами. Прозвенел звонок, и тут же мастер Вулинг поднял голову, открыл глаза, встал и без предисловий начал лекцию. Каждый объект или субъект в мире обладает энергиями с уникальными характеристиками. Стал вещать он монотонным голосом, нисколько не заботясь, что гул в аудитории еще не стих. Магия – это умение использовать эти энергии посредством ритуалов, силой сознания или собственной волей, умение взаимодействовать с их источником. В каждом человеке от рождения заключен набор определенных энергий, и чем больше их число, тем сильнее маг. Энергиями мы называем физические, парапсихологические, энергоинформационные и так далее поля, пронизывающие все мироздание. Основа магии есть не что иное, как способность взаимодействовать с источниками этих полей. Послышался дружный шелест открываемых тетрадей. Студенты торопливо записывали все, что говорил Вулинг, попутно переспрашивая соседей, что они пропустили. Вскоре все вошли в ритм лекции, и в аудитории установилась тишина, нарушаемая лишь голосом мастера Вулинга. Маг является неотъемлемой частью мира, его проводником и транслятором. Создавать энергетические каналы, использующиеся как средство воздействия на окружающее, стараясь не отстать и не упустить ничего важного, я вдруг поймала себя на мысли, что нечто подобное уже где-то слышала или читала. Был у меня небольшой период жизни, когда я интересовалась эзотерикой, но интерес мой носил сугубо поверхностный характер, и в большей степени меня привлекали космические штуки и параллельные миры. Именно в контексте параллельных миров затрагивалась тема магии, правда, как-то приземленно. Никакой тебе мистики или фэнтезийной легкости. Вот и сейчас у меня возникло стойкое чувство дежавю. Не знаю, чего я ожидала. Даже обидно как-то стало от разочарования, из-за чего появилось ощущение дискомфорта, заставившее передернуть плечами, как в ознобе. Лекция мне показалась нудной. Лишь ненадолго вызвав интерес, когда к концу первого часа мастер Вулинг поднялся рисовать на доске схемы, и еще когда зачитывал список обязательной литературы, который, к слову, оказался немаленьким. К концу второго часа я активно боролась со сном. Ровное бормотание преподавателя сделало свое коварное дело. Наливая веки свинцом и заставляя их предательски опускаться, генерируя стойкое желание принять горизонтальное положение. Еле дождавшись конца пары, я с облегчением вздохнула. Следующая стояла медитация. Уж там-то напрягаться не надо. Так что можно расслабиться и отдохнуть. Как же я ошибалась. Ну, кто бы мог подумать, что медитировать так сложно. Это целая наука. Правильная поза для медитации, правильное дыхание для медитации, правильное состояние для медитации. Очень сложно выбросить все мысли из головы, отрешиться от окружающего и держать равновесие, то есть стабилизировать пограничное состояние и постараться не вывалиться вовне, либо не провалиться в сон. Кошмар. Короче, к концу пары я была вымотана. В столовую я еле ползла, так что шедшая рядом Лисси буквально тащила меня за руку. «Анжи, пойдем быстрее, все вкусное разберут», — конючила она. «А мне никуда не хотелось. Хотелось упасть на кровать, закрыть глаза и лежать в тишине, чтобы никто меня не трогал. Несбыточная мечта, по крайней мере, сейчас». Когда мы вошли в столовую, у раздаточных столов уже стояла приличная очередь. Листья, бросив меня, рванула вперед. «Пусть бежит, очередь займет». Продвигаясь к столам раздачи, я почувствовала на себе пристальный взгляд. Обернувшись, я окинула зал глазами в поисках того, кто на меня смотрел. Но никого не увидела. Сидевший за столами народ был занят своим обедом. Лишь чуть поодаль сидела развеселая компания, увлеченная скорее шумной беседой, нежели трапезой. Среди них выделялся светловолосый молодой человек, сидевший ко мне в полоборота. Его левая рука лежала на талии сидящей рядом с ним девицы, и он то и дело бесстыдно оглаживал бедра своей соседки. При этом та ничуть не возражала и все сильнее прижималась к парню, заискивающе глядя ему в лицо. Судя по тому, как вели себя остальные, светловолосый был главным. Неожиданно парень обернулся, и на мгновение наши взгляды встретились. Вероятно, мне показалось, но в глазах светловолосого промелькнуло странное выражение, словно он удивился и растерялся одновременно. Но его внимание тут же отвлекла соседка, а я не стала дожидаться продолжения и отправилась искать Лисси. После обеда нас ожидало еще три пары, одна из которых посвящена теории вселенных, вторая — пространственной графике и моделированию, а третья — натурологии. Первая преподавал никто иной, как замректора Ларсин Шигр. Теория вселенных была сродни астрономии, только более углубленной в предмет. Что касается пространственного моделирования, с этим я была худо-бедно знакома в силу своей профессии инженера-конструктора, хотя знания эти были весьма поверхностны. Вел его мастер Яур Айнори, мужчинка средних лет, ничем не выдающийся наружности. Вот бывают такие люди, абсолютно обычные. Такого на улице встретишь, пройдешь мимо, даже не заметив. Натурология объединяла в себе физику, молекулярную химию, ботанику и природоведение. На Земле все эти предметы проходят по отдельности. Здесь же они составляли некий симбиоз, который с первого раза мне показался весьма запутанным. Но потом, внимательно слушая лекции, я понемногу стала понимать, в чем суть. Вела ее мастер Виатта Елоанита. Признаться, ее внешность меня потрясла. Рост под 2 метра, очень худая. Форма тела странная, словно ее слегка приплюснули с боков. Движения плавные, перетекающие, будто вода, отчего возникало ощущение невероятной гибкости. Немного гнусавый певучий голос. Все это вкупе с розовыми волосами, неестественно белой кожей и лиловыми круглыми глазами на четверть лица выглядело весьма футуристично. Правда, похоже, такой эффект внешность преподавателя произвела только на меня. Как мне потом рассказали, маасы, именно так называлась раса, к которой принадлежала женщина, все выглядели точно так же, словно сделанные под копирку. Только цвет волос и глаз у одних был чуть темнее тоном, у других чуть светлее, что определяло принадлежность к тому или иному сословию. Чем темнее тон, тем ниже сословие. Жили маасы очень обособленно, ни с кем не торговали, никого к себе не пускали и никого от себя не выпускали, за исключением единичных случаев, в целях образования, так сказать. Получив необходимое знание, представители народа маасов возвращались обратно в свою автономию. Как и почему случилось, что мастер Елоанита не вернулась на родину, а осталась в академии преподавать, никто не знал. Женщина вела замкнутый образ жизни, никого не подпуская и общаясь исключительно по необходимости. Никогда не участвовала ни в каких мероприятиях, ее ни разу не видели ни на одном празднике. Во внеурочное время она вообще не покидала своих комнат. Так что можно было с уверенностью сказать, что она создала свою маленькую автономию на территории универа. Наконец прозвенел звонок, ознаменовавший окончание последней пары. Не успела я вздохнуть с облегчением, как перед нашими носами возникли листки с заданием на завтра и списками литературы. По аудитории прокатился страдальческий вздох. Кто-то даже возмутился в голос, сетуя на тяжелую судьбину. «История государства и права?» — возмутилась рядом Лисси. Еще уроков не было, а уже на дом задали. Я молча взяла свой листок и сунула его в карман. «Идем. Может, успеем до ужина получить учебники?» — позвала я девушку. «Нет, я сначала в общежитие», — ответила она. Я лишь пожала плечами, мол, хозяин барин. Поход в библиотеку стал для меня настоящим испытанием. Начнем с того, что я заблудилась. Эти бесконечные университетские коридоры и переходы образовывали нескончаемый лабиринт. После получасового блуждания мне, наконец, удалось найти нужный коридор. Он был широкий, с тремя огромными окнами и огромными же вазонами, стоящими в простенках между окон, в которых росли не то фикусы, не то пальмы. Заканчивался коридор небольшим вестибюлем с массивной деревянной дверью со старинной резьбой. И здесь меня ожидал сюрприз в виде давешней компашки из столовой. Теперь я имела возможность рассмотреть их во всей красе. Светловолосый, как и положено лидеру, выделялся ярким пятном среди своих сотоварищей. В светлых одеждах волосы собраны в низкий хвост, серо-голубые глаза, точеные черты лица, холеные руки. Все в нем было не просто красиво, а чертовски красиво. То, как он держался, его жесты выдавали в нем аристократическое происхождение. Остальные на его фоне выглядели весьма обычно. Хотя был среди них один с ярко-синими глазами, в обрамлении густых ресниц на узком лице. Именно эти глаза в первую очередь привлекали внимание, однако холодный презрительный взгляд напрочь отбивал все очарование. Да еще девица, которую светловолосый держал за талию, в юбке в пол синего цвета с разрезом по самое не хочу и в вязаной ажурной блузе с фривольным вырезом. Хотя вырез можно было не делать такой глубокий, ибо в ажурной вязке и так просвечивало все, что можно. Выделялась этаким диссонансом. И что мне стоило просто пройти мимо? Так нет же. Дернула нечистая подойти к ним и спросить дорогу. Четыре пары глаз уставились на меня, как на неведомую зверушку. При этом светловолосый смерил меня взглядом с головы до ног и сострил в ответ пошлятину, после чего его спутники загоготали. Как же мне в тот момент стало обидно. Не потому, что меня оскорбили, нет, а потому, что этот... Он мне понравился. Из последних сил, стараясь не расплакаться, я ответила ему в тон, причем с такой изысканностью, сама от себя не ожидала, честное слово, что у его спутников челюсти поотвисали, а немногочисленные окружающие, которые появились здесь в это время, покатились со смеху, в том числе и девица, которую светловолосый обнимал. От неожиданности тот и не имел, просто стоял, хлопал глазами и открывал и закрывал рот, а я с чувством собственного достоинства повернулась и пошла к двери. Уже когда дверь закрывалась за мной, я услышала, как светловолосый яростно взревел, посылая мне вслед проклятия. Но мне уже было все равно, я в домике. Что ж, кажется, я только что умудрилась нажить себе врага. Библиотека меня просто поразила. Настолько, что инцидент со светловолосым и его компанией отошел на второй план. Помещение, в котором она располагалась, потрясало своими размерами. Ровные ряды книжных стеллажей уходили далеко вглубь помещения и возносились к высоченному потолку, так что корешки стоящих на самых верхних полках книг сливались в единое пятно. Чтобы можно было добраться до верхних полок, здесь имелись многоуровневые лестницы, которые двигались на роликах по специальным желобам вдоль каждого стеллажа. Также здесь имелся читальный зал с ровными рядами столов, за которыми кое-где сидели студенты и, обложившись книгами, что-то усердно переписывали. Я покрутила головой в поисках библиотекаря. Тот обнаружился справа за специально оборудованной стойкой. Мужчина преклонного возраста, убеленный сединами, с обвисшими щеками и торчащими ушами, взглянул на меня из-под кустистых бровей. «Добрый день», — поздоровалась я. «Добрый», — отозвался бесцветным голосом библиотекарь. «Мне учебники получить», — сообщила я. «Первый год обучения. Архитектурно-строительный факультет. Кафедра архитектурного проектирования и строительства». И вот. Я протянула мужчине списки литературы, выданные нам сегодня преподавателями, и те, что появились под занавес. Библиотекарь взял у меня листки, пробежал глазами, после чего достал из стола формуляр и протянул мне. «Заполните пока, а я соберу учебники. Я кивнула и полезла в сумку за ручкой. Такого количества учебников я не ожидала. Поэтому, когда библиотекарь наконец положил передо мной последнюю методичку, я стояла и растерянно смотрела на эту гору. И как мне все это тащить? Я оказалась абсолютно не готова. Но делать нечего. Что-то со скрипом уместилось в сумку, пару книг заткнула за пояс, остальные сложила увесистой стопкой и, подхватив снизу руками, а сверху придавив подбородком, потихоньку двинулась ко входу, с удовольствием отметив, что светловолосый пижон и компания испарились. Я, покачиваясь, словно уволень, осторожно направилась в сторону лестниц. И вот тут меня поджидала подлянка в виде вырвавшихся из рук книг. Видно, я слишком сильно на них надавила, так что вся стопка неожиданно выстрелила вперед веером, обрушившись на мимо идущего молодого человека. «Карас, что?» Он обернулся недовольный, а я, угнув голову, стала поспешно собирать рассыпавшиеся по полу книги. «Карас — имя нарицательное, ставшее ругательством, идентичное нашему земному черт. Происхождение данного слова затерялось в веках». «Извините, я не хотела». Пробормотала быстрое извинение. «Ничего», — ответил парень, нагнулся и стал собирать мои учебники. Так что в итоге у каждого из нас оказалось примерно пополам. «Спасибо», — сказала я, собираясь забрать у него свою поклажу. Но он не торопился отдавать. «Меня зовут Сарий», — представился он. «Анжела», — ответила я. «Ты из прибывших?» В голосе парня прозвучало удивление и заинтересованность. «В смысле?» — не поняла я. «Ты не с Лорадана и Намирка?» — уточнил он. Я посмотрела на парня, и взгляды наши встретились. Молодой человек был выше меня на полголовы. Волосы цвета мокрого песка аккуратно уложены. Нос с легкой горбинкой, пухловатые губы, серо-голубые глаза. В общем, не красавец, но все же приятный. «А, да», — выдавила я наконец, поняв, что он имеет в виду. «Как ты догадался?» «А откуда ты?» — спросил Сарий, проигнорировав мой вопрос. «С земли». «С земли», — эхом повторил парень. «Ваши частенько здесь бывают. А сейчас тоже есть?» Обрадовалась я перспективе встретиться с земляком или с землячкой. «На каком курсе?» «Ни на каком», — припечатал Сарий. «Последний выпустился в прошлом году. Ты, кажется, восьмая, кто учился в универе». «Откуда ты знаешь?» — спросила я недоверчиво. «Изучал статистику перед поступлением», — пожал плечами парень. Я сникла. «И где они теперь?» — спросила, стараясь скрыть разочарование в голосе. «Работают», — ответил Сарий. От расстройства я надолго замолчала. «Давай помогу донести», — предложил Сарий, прерывая затянувшуюся паузу, кивком указав на книги у него в руках. «Спасибо», — согласилась я. «Действительно, почему бы нет? Самой мне такую кипу не донести, как показала практика. А раз уж вызвался, пусть помогает. В конце концов, это меня ни к чему не обязывает». «На каком ты факультете?» — поинтересовался Сарий. «Архитектурно-строительный», — ответила я, не задумываясь. «Ого!» — парень посмотрел на меня уважительно. «Молодец! А ты на каком?» — спросила я. «Тоже архитектурно-строительный, второй курс. На втором так же трудно, как на первом». Я чуть не споткнулась о ступеньку, но Сарий меня успел поддержать под локоть, и я благодарно кивнула. «Как сказать», — ответил он уклончиво. «Еще пару предметов добавится по теории. Правда, тоже общеобразовательные. А во втором семестре начнется сплошная практика». Я покосилась на стопку книг и сникла. «Еще предметы. Тут с этими бы разобраться». У входа в женское крыло мы остановились, и я повернулась к Сарию. «Можно тебя попросить? Подожди, пожалуйста, я быстренько эти отнесу», — попросила я, жалобно взглянув на него. «Хорошо», — ответил он немного растерянно. «Я быстро», — обрадовалась я и метнулась по коридору. Влетев в комнату, я буквально швырнула учебники на кровать и вернулась обратно. «Спасибо тебе большое», — искренне поблагодарила я, забирая книги из рук парня. «Не за что», — пожал он плечами. «Ты, если что-то будет нужно, обращайся», — сказал Сарий. «По учебе помочь? Я тут все время бываю», — кивнул он за спину, имея в виду общую гостиную. «Ладно», — согласилась я. «Я серьезно», — ответил парень. Если что-то будет непонятно, спрашивай. Да, спасибо. Я улыбнулась и отступила назад. Мне пора. Увидимся. Попрощалась я и поспешила к себе. Пока. Услышала я несколько растерянно произнесенное вслед. Сбросив вторую часть учебников на кровать, я устало вздохнула. Да, на что же это я подписалась? Неожиданно напомнила себе желудок. Бросив взгляд на часы, я заторопилась на ужин. Вернувшись из столовой, я сложила книги на полку, оставив те, что понадобятся мне завтра, и принялась за уроки. Странно это было снова учиться. Умом понимала, но мозг отказывался принимать действительность, поэтому просидела за учебой до поздней ночи, с грустью отметив, что завтра попросту не высплюсь. Я сходила в душ и завалилась спать. Второй день мало чем отличался от первого. Несмотря на то, что легла поздно, стала я довольно бодрой. Сегодня по расписанию меня ожидало 7 пар. Первые две – основы общей магии и теория магии. Оказалось, что обе дисциплины преподает мастер Вулинг. Сказать, как я страдала от приступов сонливости, значит ничего не сказать. Это сущая пытка – выдерживать 4 часа монотонных бормотаний, изредка перемежающихся рисованием схем. Только в эти моменты сознание хоть ненадолго прояснялось ото сна. Третьей парой стояла медитация. Больше я не испытывала заблуждений на тему отдыха во время медитации, хотя эту функцию она тоже должна выполнять. Как разъяснял нам мастер Флем Нинс, медитация позволяет не только укрепить связь с собственным даром и научить концентрации, но и восстановить резервы. И снова я плелась в столовую на обед с жеванной сосиской, удивляясь, сколько энергии в лисе, которая скакала вокруг меня ужаленным зайцем, поторапливая, пока не разобрали все самое вкусное. Обед прошел в относительном спокойствии. Почему в относительном? Потому что Лисси все время болтала без умолку, восторгаясь, как ей интересно учиться, и еще предвкушала встречу с мастером Юреном Оббом. Да-да, историю государства и права, по которому нам вчера выдали задание и которое вызвало страдальческий стон одногруппников, вел именно эльф. Лично я не разделяла восторга в девушке. Наоборот, чувствовала, как внутри поднимается неприятное чувство мандража. Эти его пристальные взгляды на вступительном испытании и загадочные полуулыбки я прекрасно понимала. И то, как они на меня действуют, мне совсем не нравилось. Не хватало еще отношения с преподавателем заиметь. По опыту, слава богу, не моему. Знаю, ничем хорошим это не кончится. И плевать на все чудные росказни фэнтезийников с хэппи-эндом про попаданок. Само собой, Лисси изъявила желание усесться на первый ряд. Мне такая перспектива не фартила, но делать нечего, не бросать же подругу. Сели мы, естественно, прямо по центру. Причем Лисси буквально отвоевала это право у 2 других претенденток на внимание эльфа, чем несказанно их разозлило. Те шипели, плевались ядом, но все же отступили и все время бросали в нашу сторону ненавидящие взгляды, так как им пришлось сесть на самом краю ряда, ибо пока они припирались с Лисси, места на первом ряду быстренько заняли другие студенты. Что ж, кажется, плюс еще 2 недруга. Мастер Об вихрем ворвался в аудиторию вместе со звонком. Бросив мимоходом на стол журнал, он проследовал к доске и красивым витиеватым почерком написал тему первой лекции. Я поспешила открыть тетрадь и уткнулась в нее носом, чтобы не встречаться с этими голубыми глазюками. В отличие от меня, Лисси буквально вонзилась в него взглядом, с жадностью ловя каждый жест. Преподаватель отложил мел, сошел с кафедры и прошел вперед, остановившись аккурат напротив места, где сидели мы. Я резко возжелала сделаться невидимкой. «Добрый день, студенты!» Поздоровался мастер Об, голос растекся по помещению медовой патокой, и я ощутила, как по телу пробежали мурашки. «Меня зовут мастер Юрен Об, и я буду преподавать вам историю государства и права. На сегодня вы должны были прочитать 1 главу учебника. Итак, кто может сказать, что такое история государства и права?» В аудитории повисла гробовая тишина. То ли по причине банальной неподготовки, то ли просто боялись, но студенты усиленно делали вид, что их здесь нет. Ахматуточки? Нет, это мы просто мимо проходили. История государства и права? Нет, не слышали. Я, как и все, сидела тише мыши. Изображала предмет мебели и беззвучно повторяла, словно мантру. «Только не меня, только не меня». «Что? Никто не знает», — усмехнулся мастер Об, когда пауза слишком затянулась. «Может, госпожа Панова нам что-нибудь скажет?» Сердце ухнуло в пятки. Руки вспотели, язык онемел, когда я услышала свое имя. Так и знала. Закон подлости во всей красе сработал безотказно. «Ну уже, смелее!» Типа подбодрил Об. «Я в вас верю». Он еще и издевается. Все очарование враз как рукой сняло. Сжав зубы, чтобы не послать прицепучего эльфа на болото кикимором, я стала подниматься, но тут с задних рядов раздался робкий голос. «Можно я?» Я оглянулась. Лоар Бигвардс держал поднятую руку. «Ладно, давайте», — разрешил Об и чуть отошел в сторону. Я готова была расцеловать очкарика за то, что спас меня. Не то чтобы совсем не готовилась, но я не готова была вот так сходу отвечать. Радостно плюхнувшись на сиденье, я облегченно перевела дух, услышала, как Бигвардс поднимается со своего места. История права и государства изучает возникновение, формирование и функционирование правовых обычаев и законов, начиная с древних времен и до современной эпохи. Запинаясь и заикаясь, произнес парень. Он замолчал, очевидно решив, что ответил на поставленный вопрос. Однако Об так не считал. «Продолжайте», — подтолкнул он студента. выдал Бигвардс. «Понятно. Садитесь», — махнул рукой Об и снова повернулся в мою сторону. Я напряглась, закономерно ожидая того, что сейчас последует, но моим ожиданиям не суждено было сбыться. История государства и права выявляет закономерности развития системы государства и права, изрек мужчина, сверля меня взглядом. Видеть я не видела, потому как не смотрела на него, зато физически чувствовала горячий поток энергии, исходящий в мою сторону. Она изучает правовые явления и является как правовой, так и исторической, политической и юридической наукой, продолжал эльф. С ее помощью мы познаем политические институты различных государств и миров. Это очень емкая наука. Но в нашу с вами задачу входит в первую очередь изучить возникновение, развитие и функционирование правовых законов Лорадана, понять причины и принципы их становления в том виде, в котором они существуют сейчас. Мастер Об отошел к преподавательскому столу и стал расхаживать перед ним туда-сюда. Что такое право? Прежде всего, это инструмент, который позволяет разрешить с общей пользой ту или иную ситуацию или конфликт в соответствии с набором правил, составляющих определенную меру свободы в поведении участвующих сторон. Право есть совокупность правил. Он остановился и поднял вверх указательный палец, желая сделать акцент, регулирующих правовые отношения в обществе, например, супружество, или обязанности представителей более молодого поколения по отношению к старикам, или определение меры наказания за причиненный ущерб. Однако право, по сути, всего лишь рекомендация к той или иной линии поведения, и каждый понимает его по-своему, он развел руками. Поэтому, дабы избежать неразрешимых ситуаций, были изобретены законы, которые, в свою очередь, позволяют регулировать общественные отношения и носят принудительный характер в рамках конкретной правовой системы, будь то внутригосударственные или межмировые отношения. Эльф снова оказался перед нами с Лисси, правда остановился в полоборота и оперся рукой о крышку стола так, что его пальцы едва не касались моей тетради. Это меня жутко напрягло, хотя бы потому, что теперь я лишилась возможности подвинуть тетрадь, чтобы было удобнее писать. И снова я чувствовала полные неприязни взгляды одногруппниц, лишившихся, благодаря расторопности Лисси, вожделенных мест. Ну, за что мне это? Не нужен мне ваш эльф? Не нужен. История права является частью социальной истории и позволяет изучать, сравнивать и применять на практике правовые ценности различных культур, что в свою очередь позволяет получить общую выгоду от сотрудничества, а также на примере опыта правовых отношений других государств или миров избежать ошибок в процессе становления собственной системы власти. Продолжал вещать мастер Об, размеренно постукивая по столу указательным пальцем, словно метроном. К сожалению, всегда находятся те, кто способен извратить данные знания и заставить работать их исключительно в свою пользу в ущерб другим, при этом оставаясь абсолютно в рамках закона. На этих словах он как бы оттолкнулся от нашего стола и прошел к доске, взялся за мел. Изучение истории права осуществляется рядом методов. Мы старательно записывали и зарисовывали все, что говорил преподаватель. Хоть он и говорил умеренно быстро, все равно рука не успевала, так что приходилось много сокращать. Вычленяя самую суть, даже мысли о вредности эльфа ушли на второй план. Слава богу, опрашивать мастер Об больше не стал. Но я прекрасно осознавала, он так просто от меня не отвяжется. Не удалось на этом занятии, оторвется на следующем. Звонок на перемену прозвучал для меня фанфарой небесной. Возблагодарив небо за предоставленную передышку, я отложила ручку и вознамерилась выйти в коридор, но меня остановил голос. «Госпожа Панова, задержитесь на минутку». Я вздрогнула, затем замерла, затем кивнула и осталась на месте. Эльф кивком дал понять, чтобы я подошла к нему. Нехотя на ватных ногах, я приблизилась к преподавателю. «Как вам учеба в нашем университете?» — с легкой усмешкой спросил мастер Об. От неожиданности я не нашлась сразу, что ответить. «Нормально, спасибо», — произнесла я растерянно. «На вступительном испытании вы нас очень удивили. Эльф вроде сделал комплимент, но было в его интонации что-то, что заставляло в этом сомневаться». «Спасибо», — поблагодарила я сухо. «Вы иномирка, и многое, возможно, покажется вам странным», — продолжил Об. «Насколько я понимаю, в вашем мире тоже существуют различные учебные заведения. Скажите, в них преподают историю государства и права?» «Да», — коротко ответила я, не понимая, к чему он клонит. «Тогда странно, что у вас вызвал затруднение ответ на простой вопрос», — сказал эльф с явной подколкой в голосе. «Или вы не учили?» Обвинение было несправедливо, но все равно стало стыдно, и я почувствовала, как внутри поднимается раздражение. «Учила», — поспешно ответила я хрипловатым голосом. «Меня перебили». Мастер Об приподнял одну бровь, мол, неужели? Возмущение тут же всколыхнулось и выпустило жало. Я поджала губы и с вызовом посмотрела на эльфа. «Да, верно», — хмыкнул тот. «Что ж, надеюсь, на следующем занятии вы не позволите никому себя перебивать», — сказал он с ехидной полуулыбкой. «Ага, вот и тонкий намек на толстые обстоятельства». Я промолчала в ответ. Так мы и стояли, молча глядя друг на друга. Пауза неприлично затягивалась. Но я не знала, как завершить наши гляделки, не нахамив. На выручку пришел сам эльф. Видимо, эта игра ему тоже надоела. «Знаете, мне очень хотелось бы послушать рассказы о вашем мире», — изрек он. «Любопытно узнать, как живут люди без магии». Об криво улыбнулся и сделал жест рукой. «Идите, отдохните, а то перемена скоро закончится». И отвернулся к столу. И что это сейчас было? Я вообще не поняла маневра. Его поведение меня возмутило и разозлило. Тем не менее, эльф прав. Перемена скоро закончится. Надо хотя бы на минутку выйти, успокоить нервы после весьма странного общения. Я вылетела в коридор, кипя как перегретый чайник. Только что пар не валил из ушей. Лис поблизости не было видно. И меня это вполне устраивало. Окажись она рядом, непременно завалила бы вопросами. Что, зачем и почему? А у меня отвечать не было никакого желания. Подойдя к окну, я выглянула наружу. Внизу простирался университетский парк с озером, слева виднелся густой сад, справа университетская площадь и гравийные дорожки, ведущие к воротам. Надо будет как-нибудь прогуляться по парку и саду, посмотреть, как и что, заодно найти местечко, где можно будет скрыться от всех. Так сказать, тайное место – убежище. Созерцание пейзажа немного меня успокоило и позволило упорядочить мысли. Судя по поведению, эльф на меня глаз все же положил. И теперь будет правдами и неправдами загонять в условия, при которых я буду вынуждена согласиться на все его требования, чтобы не вылететь из-за несданного экзамена или зачета. Тактика стара, как вселенная, а главное банально. Но теперь мне стоило продумать собственную линию поведения, чтобы не угодить в ловушку. За этими размышлениями и нашла меня Лисси. «О чем задумалась?» Не церемонясь, влепила она вопросом в лоб. «О пирожках с вареньем», — буркнула я в ответ. «А...» — начала было Лисси, но тут прозвенел звонок, возвещая о закончившейся перемене. И мы поплелись в аудиторию. Вторая половина пары прошла без эксцессов. Эльф на меня больше не смотрел. Вообще сложилось впечатление, что он усиленно избегал взглядов в мою сторону и больше не пытался, будто невзначай, подойти и остановиться рядом. С одной стороны, это радовало, а с другой почему-то стало немного обидно. Хотя здравый смысл подсказывал, лучше пусть не смотрит и вообще отстанет. Следующей парой у нас значилась физическая подготовка. Преподаватель мастер Брогар Свадур своим видом очень смахивал на огра. Такой же массивный, с зеленоватым оттенком кожи, огромными лапищами и ножищами не менее 49-го размера, крупной головой на короткой шее, глазами на выкате, мясистым носом и, к моему вязчему удивлению, нормальными губами. Голос у него также оказался вполне нормальный, мужской, обыкновенный. Зато рык... Ух! Что это был за рык? Низкий, утробный, клокочущий. Мы дружно перепугались и сжались в комок, когда он рыкнул, приструнивая распоясавшихся третьекурсников, занимавшихся с нами в одно время. После такой демонстрации сомнений не осталось. Ну точно, огры в роду побывали. На самом деле я оказалась недалека от истины, ибо мастер Свадур происходил из народа хиртов, а они являлись дальними родственниками огров, очень дальними. Занятие прошло стандартно. Разминка, отработка обязательных упражнений, свободное время. Правда, как оказалось, так было только в первый раз, так как тренер, я прозвала мастера Свадура тренером, просто присматривался к нашим физическим возможностям, чтобы потом на следующих занятиях гонять уже по полной. Вот когда я в полной мере порадовалась, что у меня новое тело, спасибо машине преображения. Будь я в своем старом теле, мне пришлось бы очень туго. А так прыгала и скакала наравне со всеми. Ну, почти наравне. Предпоследней парой стояла философия континуумов, и вел ее мастер Саим Хелик собственной персоной. Возможно, философия континуумов являлась одним из основных самых важных и нужных предметов нашей профессии, но была также самым нудным и самым труднопонимаемым, по крайней мере для меня. Сколько себя помню, никогда не любила философию, нашу земную. Все эти туманные рассуждения, постулаты и выводы были слишком для моего понимания. В университете ходило очень много слухов, как добрая половина студентов засыпалась на философии континуумов и вылетала с первого курса. И еще, что удовлетворительно – это самая высокая отметка, которую возможно получить у мастера Хелика. И вот тут меня накрыло с головой. Я попала. Мне ни за что не сдать. Но это не повод, чтобы не учить и не стараться. С этими мыслями я села за стол, достала тетрадь, ручку и стала ждать начала урока. Преподаватель вошел в аудиторию ровно за минуту до звонка. Его появление вызвало у меня странное волнение, неприятным червяком, завозившееся где-то под ложечкой. Но я постаралась быстренько затолкать эти чувства поглубже. Хелик прошел к преподавательскому столу и, остановившись перед ним, повернулся к аудитории. «Доброго дня, господа студенты!» Практически с прозвучавшим звонком начал мужчина. Обведя взглядом присутствующих, причем первые ряды, на которых мы с легкой руки Лисси снова оказались, вниманием не удосужил. «Меня зовут мастер Саим Хелик. Предмет, который я буду у вас вести, называется «Философия континуумов». Записываем». Хелик говорил ровно, но при этом его слова словно гвозди вбивались в мозг. В какой-то момент я даже начала подозревать ментальное воздействие. Иначе чем объяснить мертвую тишину, установившуюся в помещении с появлением преподавателя? Разве что слухи о его жестком отношении к студентам правдивы, и все боялись навлечь на себя недовольство, грозившее в итоге проблемами в дальнейшем. Философия континуумов – это учение о законах развития континуумов, позволяющее изучить и проанализировать фундаментальные принципы реальности. Одними из основных вопросов являются такие, как мироздание и законы, свойства и формы мира материального, первоосновы мироздания, его развитие и познание, магическая составляющая и отношение мироздания и всех живых существ. Философия не только решает фундаментальные вопросы возможности объективного познания мироздания, смысла существования оного и определения красоты, но также несет определенные функции, например, формирует представление о различных народах об устройстве мироздания, о том, какое место они занимают в нем, связь этих народов с реальностью, цели, взгляды. Старательно записывая конспект, к своему великому удивлению, я вдруг осознала, что понимаю, о чем речь. Я четко прослеживала все линии длиннющих рассуждений и выводов сложнейших формул. Так, словно это были элементарные примеры для первоклассников, типа 1 плюс 1. Только в сумме получалось не 2, а бесконечность. Это открытие было столь неожиданным, что я даже выпала на некоторое время из реальности. Меня настолько увлекло, что когда прозвенел звонок на перемену, я вздрогнула всем телом, буквально подпрыгнув на месте, чем напугала и удивила Лисси. «Ты чего?» — изумленно уставилась она на меня. «А?» — я не сразу поняла, что это обращаются ко мне. «А, все нормально», — задумалась. Девушка подозрительно на меня покосилась, но больше ничего не сказала. Я перевела дух и вдруг встретилась с внимательным взглядом карих глаз. На какое-то мгновение я зависла, словно загипнотизированная, а потом, опомнившись, поспешила отвернуться. Мне даже показалось, что мастер Хелик улыбнулся краешком губ, но когда я вновь вскользь взглянула на него, он уже смотрел в другую сторону. Весь второй час пары я то и дело украдкой изучала внешность мужчины. Только теперь я смогла разглядеть, что глаза у него не просто карие, они имеют яркий темно-янтарный цвет, что под воротником на шее у него скрывается еле заметный шрам. И такой же, еле заметный, имеется над левой бровью, что когда он говорит, он будто держит картинку перед внутренним взором и описывает все, что на ней изображено, что все его движения четко выверенные, и еще жестикуляция, ее ровно столько, сколько необходимо, никаких эмоциональных проявлений. Ровно за минуту до конца урока мастер Хелик выдал нам задание на дом и со звонком покинул аудиторию, попутно скользнув по мне нечитаемым взглядом. Я пораженно уставилась ему вслед. Часы в него встроены, что ли? Это ж насколько четко надо чувствовать время. Последней парой стояло материаловедение. Насколько я смогла понять из расписания, и теоретически, и практические занятия по этой дисциплине у нас будут проходить в лабораториях, поэтому сейчас нам предстояло перейти в другую часть учебного крыла. По дороге в месте разветвления коридоров мы наткнулись на компанию Светловолосова. Я тут же сделала вид, что меня здесь нет, но номер не прошел. Один из свиты, тот самый синеглазый, меня увидел и не преминул сообщить об этом своему главарю. Естественно, мне вслед сразу же полетели нелестные эпитеты, похабные окрики и присвисты. Я сделала вид, что ничего не заметила и вообще ни при чем. Но внутри все бурлило и кипело. Одновременно хотелось ответить словцом покрепче и провалиться сквозь землю от стыда. Чтобы не сорваться, я сильнее вцепилась в руку Лисси и постаралась сделать морду кирпичом. Хотя по ощущениям лицо от переживаемых страстей и любопытствующих взглядов окружающих сделалось пунцовым. «Когда ты успела пересечься с Гарном?» — удивленно спросила девушка, проводив улюлюкающую компанию взглядом. «С каким Гарном?» — не поняла я. «Гарн, Брилан», — кивнула она в сторону. «Ну тот, со светлыми волосами. Я даже запнулась от неожиданности. Ты знаешь этого придуристого блондина?» — не поверила я своим ушам. «Раньше знала». Лисси застенчиво опустила глазки, и мне показалось, что щеки залил легкий румянец. «А вот это уже интересно». «Да уж», — имела неосторожность столкнуться вчера в библиотеке. Пробормотала я и усмехнулась, поняв, как тривиально это звучит. Лисси не ответила, и я была ей благодарна за то, что она не стала дальше развивать эту тему. Не очень хотелось заново переживать тот неприятный эпизод. Лаборатория материаловедения напоминала музей сумасшедшего геолога. Все стены помещения были заняты стеллажами с разложенными на них образцами. Здесь были обычные камни и различной формы и цветов кристаллы, куски природных металлов, кучки разноцветного песка и много-много чего еще. Некоторые образцы светились, другие, наоборот, казалось, поглощали свет. Одни блестели, словно зеркала, другие покрыты матовой пленкой, третьи имели прозрачность. И, похоже, это был далеко не предел, потому как в одном из углов помещения один на другом стояла стопка коробов с разными пометками. Видимо, новые образцы, которые еще не успели рассортировать. Преподавательницу я узнала сразу. Мастера Инготу Калаи трудно было не узнать. Женщина спокойно сидела за своим столом и увлеченно читала какую-то книгу, не обращая на нас ровным счетом никакого внимания. Только когда прозвенел звонок, она вложила между страниц закладку и отложила чтиво. «Здравствуйте!» — поздоровалась она, подождав, пока гул голосов в помещении, наконец стих, и внимание студентов обратилось к женщине. Голос у нее был глубокий, бархатный, что вполне сочеталось с ее внешностью. «Меня зовут мастер Инготу Калаи. Моя задача — познакомить вас с веществами и материалами, с которыми вам впоследствии придется работать. Основу данной науки составляет изучение состава, строения и свойств различных материалов, того, как эти свойства меняются при различных условиях и что происходит при воздействии различных факторов на исходные вещества и их производные. Слушая лекцию, я ощутила, как меня постепенно накрывает дежавю. Я словно бы снова перенеслась на 20 с лишним лет назад в свои студенческие годы на Земле, только изучали мы исключительно металлы и их сплавы. В данном случае предмет материаловедения представлял собой помесь органической и неорганической химии, геологии и металлургии. Мастер Калаи рассказывала все очень доступно и обстоятельно. При всей моей нелюбви к химическим наукам она сумела заинтересовать меня. А уж когда я несколько раз попросила еще раз объяснить непонятные для меня моменты, то удостоилась похвалы за рвение к учебе и, кажется, вошла в число ее любимчиков.